Они подумали, что принц, за которым все время следила полиция, умышленно завлечен в западню и подвергнется опасности, если вздумает защищаться. Они решили немедленно явиться туда, куда их звали, чтобы их там не ожидала хотя бы верная гибель. Одно только было важно — принц, подвергавшийся опасности. Оба кузена в особенности чувствовали себя ответственными за жизнь своего короля после скандального происшествия в замке Дополи. С того злополучного дня они вместе с доверием и дружбой принца потеряли право быть около него, защищать его, если понадобится хотя бы собственным телом, умереть за него, а потому теперь они с жадностью ухватились за представившийся случай. В это же время маркиза Диана де Тиоль получила в своем тайном убежище в улице Прувер записку, назначавшую ей свидание в тот же час по тому же адресу, подписанную Гранлис, что заставило ее покраснеть от радости. Забывая о собственной безопасности, она своими встречами и постоянными письмами преследовала в Париже принца, в которого успела пламенно влюбиться. Изабелла де Мармон поступила точно так же. Она жила в доме Юржель, улица Лашес, у одной старой родственницы, которая приютила ее, ничего в сущности не понимая. Все помыслы молодой девушки тоже были сосредоточены около Вавилонской улицы, бывшей для нее таким же магнитом, как и для Дианы. Обе они рассчитывали не без основания, что такое постоянство должно, наконец, тронуть принца. Однако до сих пор молодой человек старательно отклонял все поползновения обеих красавиц. Он совсем мало бывал дома, возвращаясь поздно, выходя рано. Уловить его там было почти невозможно, а этого-то именно он и желал. Изабелла получила такое же приглашение, как и Диана, с той же подписью, и сейчас же, как и та, приступила к обдумыванию роскошного волшебного туалета, чтобы явиться на поле битвы во всеоружии. Итак, из всех таинственно приглашенных в улицу Монблан ни один не колебался принять приглашение. 3 часа. Улица Монблан, 16. Близ австрийского посольства стоял маленький двухэтажный домик с узким двором впереди и окруженным стеной садом позади. В глубине находилась маленькая потайная калитка, выходившая в соседний проулок. Через эту калитку, час спустя после полудня, вошли в дом 10 агентов Савари под предводительством Фромонтеля. В числе их был и его приятель Жироль. Луиза Кастелле провела их в одну из комнат второго этажа. Там стоял зеленый карточный стол, за которым покойный капитан часто играл в карты со своими друзьями. Полицейские агенты в ожидании начала комедии или драмы последовали примеру хозяина дома и предались увлекательному развлечению, причем выигрывал все время Жироль. Время для них шло незаметно, между тем вдова Кастелле приготовлялась к приему приглашенных. Она скрыла под широким чепцом покроя Шарлотты Корде свои золотистые волосы, которые легко могли выдать ее, а сверх него надела еще кружева, падавшие ей на глаза. В своем черном вдовьем платье она походила не то на госпожу, не то на служанку. Трудно было решить. Ожидая назначенного часа, она дрожала от нетерпения. Наконец он пробил на соседней колокольне, и ожидаемые посетители стали собираться. Первыми явились Прюнже и Имармон. За ними ДТ. Третий под густым вуалем вошла в дом Изабелла. Четвертый, также тщательно скрытая вуалем, Диана де Тиоль. Молодые люди были приняты служанкой, в сущности Луизой Кастеле, и слугой в красном жилете и белом переднике. Его изображал очень удачно Фромонтель. Пришедших провели в большой, плохо освещенный зал. обеих дам, но порознь.